Рассказы о Византии. Поход продолжался несколько месяцев. Все это время Ольга с мужем жили в Киевской крепости для охраны южных границ от кочевников. Наконец, в самом начале осени, на Днепре вновь показались лодки с парусами. На этот раз они были не из холстов, а из дорогих шелковых тканей. Двигались они очень медленно, поскольку везли тяжелый груз. Золотые изделия, парчевые ткани, роскошную одежду, ковры, корчаги с вином, южные фрукты и овощи. Для Ольги, выросшей среди лесов и полей средней полосы, в бревенчатом тереме с достаточно скромной обстановкой, все это казалось сказочным богатством. Лично для нее Олег привез множество украшений из золота и драгоценных камней, золотую и серебряную парчу и узорчатый бархат. В новых нарядах она стала выглядеть ничуть не хуже императрицы. По случаю удачного похода прямо на берегу Днепра раскинули шатры, расстелили скатерти и устроили пир на весь мир. На нем бывалые воины стали рассказывать о своих необычайных приключениях и победах, и летописец увековечил их повествование. Самым сложным было пройти на судах сквозь опасные днепровские пороги. Бурные потоки могли в любой момент разнести в щепки небольшие суденышки. Чтобы найти безопасный путь, самые сильные пловцы ныряли и внимательно осматривали дно. Потом показывали гребцам, куда направлять суда. В это время часть конного войска двигалась по берегу, чтобы предотвратить внезапное нападение степняков. Ведь в особо опасных местах приходилось вытаскивать лодки на берег и тащить посуху. Только в Днепровском лимане все смогли вздохнуть с облегчением. На суда поставили мачты, натянули паруса. В море весла были уже не нужны, однако нужен был опытный рулевой. Плавание по Черному морю вдоль берегов всем казалось очень приятным. Светило солнце, дул легкий бриз. В тихих бухточках можно было даже искупаться, смыть соленый пот и прополоскать одежду. О всеми любимых банях приходилось только мечтать. Через несколько недель все увидели величественный город, над которым возвышался шестикупольный храм Святой Софии. Его укрепления не выглядели мощными, поэтому Олег принял решение атаковать город. Однако греки вовремя загородили гавань цепями и не позволили судам русов, так называли выходцев с Руси, приблизиться к городу. Раздосадованный Олег приказал разграбить и сжечь все окрестности византийской столицы и нанести удар по ней уже с суши. Поскольку местность была гористой, он приказал приделать к судам колеса и поставить паруса. Это позволило им двигаться самим по наклонной местности. Тысячи лодок покатили к Константинополю. Их вид настолько устрашил византийского императора, что тот поспешил вступить с Олегом в переговоры. В итоге победа русским воинам досталась почти без боев. На радостях они устроили пир. Воспользовавшись этим, греки попытались было их отравить и прислали много вина и всевозможных явств с ядом. Но осторожный Олег приказал выбросить все дары в море. Он хорошо знал о коварстве своих противников. Во время переговоров он потребовал для каждого своего воина по 12 гривен серебром. Когда деньги были получены, войско отошло от Константинополя и выслало к императору Леону своих послов Карла, Фарлафа, Веремида, Рулава и Стимида. Родственников Ольги среди них не оказалось, поскольку Олег не решился подвергать их жизнь опасности, ведь от византийцев можно было ожидать любого подвоха. Но все закончилось благополучно. Через несколько дней первый в истории стран мирный договор был подписан. О его содержании мы знаем из летописей, где этот текст приведен полностью. Первое. Византийцы должны были заплатить дань всем городам, которые подчинялись Олегу, ведь их жители принимали участие в походе. Это были Киев, Чернигов, Переславль, Полоцк, Ростов, Любич, Белоозеро и другие. Второе. Русские послы должны были получать все необходимое для жизни из императорской казны – продовольствие, жилье, снасти для судов и так далее. Но при этом им следовало заранее извещать власти о своем прибытии, въезжать в город только через одни ворота и без оружия. Жить им следовало в одном и том же месте у церкви святого Маммы. Третье. Русские торговые люди имели право свободно приезжать в Константинополь для торговли, одновременно не более 50 человек, и получать в течение 6 месяцев пропитание из казны, а также запасы продовольствия на обратную дорогу. Торговать им можно было свободно, без пошлин. При этом имена этих людей должны были быть записаны в особой книге, а сами они находились под надзором пристава. После подписания договора император поклялся на кресте, что его не нарушит. Олег же своими богами Перуном и Велесом, а его воины – оружием. Затем в знак победы русский князь прибил на Константинопольские ворота свой щит. Ольга и Игорь сразу поняли, что мирный договор с греками очень выгоден для Руси, ведь русские люди получали не только дань, но и возможность ездить в крупнейший европейский город для торговли и даже для изучения жизни самой развитой в то время страны, центра науки и культуры. Ольгу особенно заинтересовали рассказы воинов о христианских храмах, украшенных дивными картинами, фресками и иконами, золотой и серебряной посудой, освещаемых множеством свечей в красивых подсвечниках. Церковная служба сопровождалась дивным пением и приятным благоуханием. Все это нисколько не походило на дикие оргии, устраиваемые волхвами у изваяний языческих богов. Еще Ольге захотелось побывать в византийских банях, похожих на дворцы с мраморными полами, колоннами, статуями великих поэтов, ораторов, воинов и фонтанами. Хотя на Руси любили мыться, но делали это в небольших бревенчатых избушках с каменным очагом. Рассказы о Константинополе настолько глубоко запали в душу княгини, что она решила во что бы то ни стало побывать в этом городе. Но удалось ей это сделать только через много лет.